Алена словно очнулась, бросилась мне помогать. Не знаю, как мы вдвоем дотащили бы его до дороги, но в этот миг передо мной, как лист перед травой, возникла Сивка Бурка. Вот уж не ожидал от этой капризной скотинки такого такта и понимания. Мы втянули парня ей на спину, кое-как уместились сами, и ретивая кобыла, тряхнув золотой гривой, взмыла под небеса. Я спешил в Лукошкино и все равно заставил себя оглянуться. Край горизонта дымился. Не пройдет и двух дней, как шамаханская орда встанет у стен города, а у нас там лихо. Что бы мы ни делали, нам не повезет. Ни в нападении, ни в обороне, ни в чем. Они могут даже не атаковать, просто возьмут столицу в кольцо осады и дождутся своего часа. Взмыленная под тройной ношей Сивка Бурка бережно коснулась копытами земли как можно ближе к крыльцу нашего терема. Подбежали дежурные стрельцы. Раненого понесли в дом. Я быстро поцеловал невесту и едва ли не бегом бросился к царю. Такие вести не могли ждать. И надо же было, чтобы именно в этот самый неподходящий момент меня пытались остановить все подряд со своими дурацкими заявлениями. Неужели непонятно, что если милиция куда-то вот так нервно спешит, значит дело срочное, и все остальные уж точно могут подождать? Наш лукошкинский люд, похоже, считал иначе. «А задержись-ка, батюшка сыскной воевода, у ваш купца третьей гильдии, заслугами отмеченного, государем уважаемого, людьми солидными чтимого, семьей да внуками обремененного, на храм Божий жертвующего, законы исполняющего, уже, небось, надолго-то не задержу, один вопросик лишь задам. Вот и ответь. Не чинись перед старшими, Бог гордых не любит. Так что спросить хотел? Как жизнь молодая? Чё нового в отделении-то, а?» Как я его не убил на месте, не знаю. Остальные продолжали тему со своими индивидуальными вариациями. «Добрый день, Никита Иванович! А у вас, слыхал, свадебка? Ну, дай вам Бог! А меня что ж не позвали? Ну, суди вас, Господь, а я теперь обижуся и сам не приду. Ну, упаси вас, Боже, а может и приду. Чё мне стоит-то?» «А, гражданин участковый, горе, горе-то какое! Всю жизнь свою вас одного любила, все 50 лет в девственности прождала, а вы на другой женитеся. Ну, вон, а я ей уже все волосы-то повыдергиваю!» «Прости, сыскной воевода, друг ты мне, а далее я тебя не пущу, не пущу и не проси, и глазами не зыркай, и кулаки не сжимай, и не гневайся зря. Я на тебя гневаться должен. У меня жена 2 дня, как из дому сбежала. У меня... Я тебе заявление писал?» «Писал». «Почему ж ты допустил, чтоб она сегодня поутру в избу заявилась, да не одна, а с тещенькой? Есть на тебе крест после этого, сыскной воевода?» «Не пущу, покуда со мной мировую не выпьешь». Как я вырвался, ума не приложу. И это ведь только 3-4 наиболее настырных. А 10 добросердечных граждан, просто искренне, от души, интересующихся, как здоровьечка, а 5 обиженных, мимо которых я промчался с такой скоростью, что даже не понял, чего они, собственно, хотели. Не, нельзя так с людьми. Хотя, как со мной, так и очень даже можно. Они народ, а народ всегда прав. В конце концов, перед ними я в ответе и за себя, и за власть, и за них самих порою. Но худшее началось, когда я, язык на плече, добрался до царского подворья. Стрельцы меня пропустили без разговоров, но, поднимаясь к государю на 2-й этаж, я лоб в лоб налетел на реакционное крыло Боярской думы, спускавшийся с внеочередного совещания. Это был тот редкий случай, когда уровень моего личного невезения взлетел на новую, олимпийскую высоту. Кажется, я успел сказать только: «Граждане бояре, расступитесь! Мне к царю по делу, срочь!» Дальше меня молча взяли в охапку, облапили со всех сторон, как шестилетний сенбернар корейского повара, и вынесли на задний двор казнить без суда и следствия. Все делалось тихо, споро, без лишней суеты и привлечения внимания. Я бы даже сказал, серо и буднично. Через конек левого крыльца перекинули длинный шелковый пояс, к нему привязали еще два, профессионально настраивая скользящую петлю. «Вешай его, бояре!» Я отбивался, словно лабораторная мышь от студентов-медиков, но силы были слишком неравны. В высоком окошке мелькнул профиль Гороха. По-моему, он отлично видел, что именно тут происходит, и спокойно отвернулся. Я понял, что потерял единственного заступника при дворе. Хотя, может, государь все-таки не заметил? Не может же он... Они же меня сейчас... «Ага, попался! Злый день подколодный!» Взвился за моей спиной счастливый вопль дьяка Филимона. «Отворотил лик свой светлый царь православный от мента безбожного! Вот и пущай свершится суд праведный над грешником Никиткой из отделения! Мало ли народу взбаламутил, мало ли бояр напозорил, дык еще и мне, агнцу безвинному, всю кровь литрами так и выпил! Натте, басурманин, на...» Я кое-как обернулся. Мстительный дьяк с совершенно безумным лицом сорвал с ноги самодельный деревянный башмак гетто и со всей дури запустил мне в голову. У меня не было возможности даже увернуться. Он сам не попал. То есть попал, но не в меня. Кустарный образец японской обуви вдребезги расшиб то самое стекло, за которым только что мелькнул царь. Гневное лицо Гороха всплыло в пустой раме. «А-а-а! Энто, надёж, государь, ослушники твои против нашего Никитушки Иваныча сильное зло умышляют!» Тонко проблеял в усмерть перепуганный гражданин Груздев, мигом сдавший всех. «Вот я и дерзнул тебя, батюшку, сандаликом предупредить, покуда греха не случилось, а?» Бояре бухнулись на колени, те, кто похрабрее, бросили меня, переключившись на битье переметнувшегося дьяка. Шелковую петлю со своей шеи я снимал сам, дрожащими руками, так и не дождавшись посторонней помощи. Набежавшие царские стрельцы спешно наводили порядок. «Не знаю...» Да и не хочу знать, чем это кончится для фракции Бодрова. Мне было важно успеть донести главное. «Шамаханы! Их орда движется на Лукошкина! Поднимайте войска!» Горох сдвинул брови, зло сплюнул вниз, перекрестился и сделал мне знак подниматься наверх. Очень надеюсь, что мой лимит невезения на сегодня полностью исчерпан. А еще лучше, выбран до конца недели. Потому что жить, оказывается, хочется. Экстренное совещание правительства в лице царя, боярина Кашкина и меня было собрано в течение получаса. Могли бы и раньше, но Кашкин приболел. Пока за ним послали, пока гонец дважды навернулся, пока у боярской телеги слетело колесо. Сами понимаете, живем в сплошном невезении. Лихо оно демократично, достается всем. Дьяк Филимон Груздев рвался присутствовать в качестве секретаря, но был отклонен с редким единодушием. Государь сидел на коленях в углу своего кабинета на чистеньком татами и что-то выстукивал холеными ногтями по узорчатой гарде японского меча. Старый боярин сурово устроился на крепком русском табурете. Если он и неодобрительно относился к гороховским закидонам, то сверх меры этого не демонстрировал. Я чуть хрипловато из-за побаливающей шеи, неприятно, когда тебя душат, бегло доложил им все. О раненом пограничнике и лично увиденных вдали свидетельствах факта приближения противника. «Что скажешь, боярин?» Выгнул левую бровушку горох. «Словам участкового верить надобно!» После минутного раздумья кивнул Кашкель. «Знаю, хоть и многим родам древним, многим холопам твоим служба его милицейская поперек горла стоит, но я за сыскного воеводу головой поручусь. Гонца пограничного нам бы самим допросить следовало, а до той поры народ зря не поднимать». «В каком смысле зря?» — не выдержал я. «Судя по дымам на горизонте и одному добравшемуся герою, там все приграничные заставы смело начисто. Шамаханы идут развернутым маршем. Надо объявлять всеобщую мобилизацию». Опытный царедворец бросил на меня укоризненный взгляд и, разгладив бороду, продолжил. «Набатом да криками только панику лишнюю поднимешь. Нам, чтоб людей за стены упрятать, и одного дня предостаточно. Думаю, лучше сей же час всем войскам нашим смотр устроить, порох да пушки проверить. Небось, не в первый раз нам супостатов от ворот столичных гнать. Бог даст, управимся». Я пожал плечами. Если смотреть в этом разрезе, то старый боярин, безусловно, прав. Я в Лукошкине без году недели, а они тут поколениями жили, не одну войну пережили, у них военного опыта больше и все-таки. «А теперь ты говори, Никита Иванович», ободряюще подмигнул мне надежный государь. «По лицу вижу, тревожит тебя что-то. Али не веришь, что погоним басурманина?» «Да верю я вам обоим. По совести говоря, у меня, в отличие от вас, вообще нет опыта ведения открытых боевых действий. Меня беспокоит другое. Нападение шамаханов явно не случайно, а мы все знаем, кто стоит за их набегами. Значит ли это, что и к факту появления в городе лиха Одноглазого приложил руку все тот же гражданин Бессмертный? Если дальнейшее расследование покажет, что это именно так, то мы обречены вести войну на два фронта. Внешне против шамаханов и внутри города против лиха». «Так в чем беда-то? Поди и похуже бывало». «Беда в том, что мы не знаем, как воевать с лихом. Баба-Яга говорила о бесперспективности обычных мер пресечения. Сила невезения будет расти пропорционально. Беда в том, что мы не знаем, как воевать с лихом. Баба-Яга говорила о бесперспективности обычных мер пресечения. Сила невезения будет расти пропорционально нашим попыткам давления на него. Мы слишком мало знаем о природе этого существа». «Ну вот и узнай», — повысил голос горох. «Врага от стен отгонять — наша забота. В том мне и стрельцы, и дружина, и бояре, и народ помощниками станут. А вот лихо остановить — задача внутренняя, милицейская. Коли помощь нужна, скажи. Нет? Так иди и трудись, участковый!» «Все верно». Я козырнул и развернулся на выход. Лишних вопросов не было. Единственная проблема, в которой мне могли бы помочь, А это идея. Прошу прощения, вы сами только что предложили мне помощь. Это еще в силе? Проси, чего пожелаешь. Супругу вашу законную заберите из отделения, вежливо попросил я. И, предчувствуя, что государь сейчас пойдет пятнами, быстро добавил. Супругу вашу законную заберите из отделения, вежливо попросил я, и, предчувствуя, что государь сейчас пойдет пятнами, быстро добавил, ну ее к Богу, зачем нам, в слаженном коллективе, матушка-царица? Человек она, конечно, хороший, исполнительный, и как к посудомойке, к ней претензий нет. Но что люди скажут? Да и вам бы, честно говоря, давно помириться следовало. Ссора-то глупейшая. Она тебе вам там рассказать посмела? Я понял, что если продолжу в том же духе, царя хватит удар, но отступать уже было некуда. Счастливый боярин Кашкин оттопырил оба уха, чтоб лучше слышать, а у меня оставалось примерно 3 минуты на все про все. Высказаться, выпрыгнуть за дверь, припереть ее чем-нибудь тяжелым и удрать, не дожидаясь второго повешения. Вы поссорились с любимой женой из-за неверного прочтения дурацкой книжки. Эти китайские, индусские, японские эротические трактаты никогда не говорят по-людски, что и как надо делать. Бедняжка плакалась Еге, что вы требовали у нее ночью какую-то птичку. «О, жаворотка!» — еле слышно пискнул царь. «Я так и понял. Но она-то хотела любви, простой человеческой, внятной любви, а не навороченных изысков в перьях, цепях и кожаном белье. Тьфу! Мерзость какая!» Радостно поддержал старик Кашкин. «Жги дальше, участковый! Режь правду матку!» «Да, в принципе, как у вас что складывается в личном плане, дело интимное, но зачем унижать хорошую женщину в необразованности? Просветили бы ее, она и сама была бы рада. Когда вместе и без обид, тут вам и взлетающий жаворонок, и качающийся козадой, и чайка в раскорячку, и... Что я пропустил? Позу! Утешься с лебедем в банной лохане на боку!» Припомнил горох, но тут же поправился. «На кол посажу за одни намеки!» А все отделение в Сибирь, как потенциальных свидетелей. И царицу тоже с нами по этапу кандалами греметь отправите. Война на носу. Все за мирный быт, за жен и детей биться станут, а вы за кого? За орнитологический бред психованного монаха об однополой любви? Тьфу! Чего еще пакостники узкоглазые удумали? Воодушевленно захлопал в ладоши боярин. А давайте я эту княженцию на заседание нашей думы отнесу. Вот уж наплюешься всем миром. И с этим вполне радужным предложением я бы, кстати, охотно согласился, но, увы. Мое время вышло, государь окончательно потерял самоконтроль и, одним прыжком вскочив на ноги, попытался выхватить из ножен подаренную катану. Видимо, наиграться он с ней толком не успел, с русской саблей ему было бы куда сподручней. Узкое лезвие клинка неровно пошло из ножен, задралось вверх, а потом, косо выскользнув, вообще распахало широкий пояс на кимоно, и наш багряный царь едва не хряпнулся носом в свежевосстановленный японский садик. Таким образом, я не просто ушел, а удалился гордо, с достоинством, без спешки, уверенной походкой настоящего самурая. Вот по лестнице вниз бежал я уже очень быстро. Сами понимаете, судьбу дважды не искушают.